Как ни странно, хоть магия отскакивала от Арчибальда, но магический полог сна подействовал на него безотказно. Возможно, в этом была повинна гремучая смесь настойки мухомора и коньяка. Но не это главное. Главное, что друзья мирно дрыхли на своих кроватях. Точнее, мирно дрых только Диффенбахи. Арчибальду же снилось такое. «Диффи!» «А что?» — встрепенулся гигант, заставив взвизгнуть пружины кровати. Склокоченный Арчибальд сидел напротив него весь в поту. «Мне приснился такой кошмар!» «Тьфу ты!» — гигант повернулся на другой бок. «Нет, ну ты послушай!» «Отвали, дай поспать!» И сам спи, не ягози тут. Не могу. А вдруг опять этот ужас приснится? Может, тебе сказочку на ночь рассказать? Сердито буркнул Диффенбахи. Лучше я тебе расскажу. Говорят, если кошмаром поделиться с другом, сразу легче станет. Кому? Гигант опять сел на постели, протяжно зевнул. Мне, конечно. «А мне?» «А при чем здесь ты?» Диффенбахи яростно потер кулаками глаза и уставился на друга. «А ты что, в одежде спал?» «Да нет, вроде. Да ты слушай!» Арчи вытер рукавом мантии липкий пот со лба. «Я такого ужаса еще в жизни не видел!» «Ну, рассказывай!» Снилось мне, что я своими руками все, что непосильным трудом нажил, отдаю обратно. Ты представляешь? Представляю. Действительно кошмар. То-то и оно. И все это в присутствии преподавателей. А они смотрят на меня так трогательно и рыдают от умиления. Меня тоже пробило. Я, по-моему, плакал. Диффенбахи присмотрелся внимательней. Глаза Арчибальда были красные, явно опухшие от слез. Ты не заболел? Не знаю. Дальше слушай. Уволь меня от этого кошмара. Нет, слушай. Ну, вдруг мне легче станет. Отдаю я, отдаю. А денежек не хватает, траты, сам понимаешь. На гномов знаешь, сколько ушло? Представляю. И вот отдаю я Кефиру подаренные нам Баскером денежки, да еще извиняюсь перед заразой. Обалдел? Ага. Понуро согласился аферист. Иду Дубьену его долю отдавать, а в кармане-то уже пусто. И как ты выкрутился? У Кефира занял. Но он, правда, об этом еще не знает. Да, кошмар. Кошмар? Вот я сейчас суну руку под матрас, а там пусто. Арчи сунул руку под матрас и замер. Но! Нетерпеливо дернул головой гигант. Пусто. — прошептал потрясенный аферист. — Не может быть! — Ну, точно тебе говорю. Диффенбахи принюхался. — Да на тебя ж заклятие наложили. Я магию чую. — Околдовали. Меня околдовали. Мне хочется защищать убогих и подавать нищим. Нет, какая зараза со мной такое сотворила? Как жить? Как теперь жить, я тебя спрашиваю. Арчи был на грани истерики. Погоди. Диффенбахи торопливо натянул на себя одежду, поправил мантию. Но может, еще не все потеряно. Сейчас эксперимент проведем. Какой? Я отвернусь, а ты попробуй что-нибудь у меня украсть. Отворачивайся. За спиной гиганта послышалось сопение. Арчи усиленно боролся с заклятием. — Ну как, получается? — Не могу. Дифенбахи разочарованно вздохнул, обернулся. Прямо в лицо ему летела какая-то тряпка. — Да забери ты свои трусы! Нафига они мне сдались? — Околдовали! Арчи рухнул на кровать и начал яростно молотить кулаками по подушке, выбив из-под нее связку копий ключей кефера. Он был безутешен. Гигант торопливо надел исподнее, неловко погладил друга по спине, поднял с пола ключи. — Да полно тебе! Может, все еще обойдется? — Как? Я сегодня перед уроком некромантии планировал навестить этого гада. Арчи кивнул головой на связку. — В порядке выполнения задания де Гулинара. А какой смысл теперь идти, если я буду только подавать, а не брать? Аферист вдруг замер. — Слушай, Дифи, а ты у нас, случаем, не нищий? — Ну? — захлопал глазами гигант. — У тебя ж за душой ничего нет. Скажем, деньги у тебя есть? — Откуда? Первокурсникам стипендия не положена. — Значит, нищий. — А еще какой? — обрадовался гигант, до которого наконец-то начало доходить. — А вот тебе и буду подавать. Только надеюсь на твою совесть, сволочь. Не приведи три светлые, и моего процента не отстегнешь. — Понял, все будет. — Но учти, на дело теперь вдвоем ходим. Я подаю, а ты берешь. Вот в этот мешок. Пошли. Темнело на туманном Альдероне рано. До полуночи было еще целых 3 часа, а сумерки уже сгустились над Академией колдовства, ведьмовства и навства. И под покровом этой темноты, по аллеям парка, в сторону коттеджей преподавателей, двигались 2 подозрительные тени. Первый бесшумно скользила гибкая фигура в черной мантии. Следом, неуклюже переваливаясь, топала фигура, раза в 1,5-2 больше, в мантии голубой, в полумраке оказавшейся серой. Гигант постоянно озирался и при малейшем шорохе втягивал голову в плечи. В роли нищего Дифенбахи выступал впервые, а потому очень нервничал. — А вдруг он сейчас дома? — Да у него рок демонологии для третьекурсников. — А вдруг? — Завянь. — А вдруг он магию на окна наложил? — Мы пойдем через дверь. Арчи тряхнул связкой ключей. — А если и на двери? — Прорвемся. — А если? Пока Дифенбахи праздновал труса, они уже оказались в апартаментах кефера. — А если? — Ну, кончай нудить. Лучше скажи, эти шмотки тебе нужны? — Нужны. — Дарю, друг. Аристократическая графская кровь Арчибальда Орлийского истово жаждала творить добро. — А вот это? — А лучше шкаф. — Болван, он в дверь не пролезет. — Зато как бы украсил наш интерьер. — Разбирай. Нищий своими могучими руками спрессовал шкаф чуть не до размеров игрушечного кубика. — А обратно соберешь? — Спрашиваешь. — Дарю. — Слышь, Арчи, а помещение-то у кефера поболее нашего будет. У Арчи начала отпадать челюсть. Он догадался, о чем дальше пойдет речь. Постучал кулаком друга по лбу, перевел выразительный взгляд на мешок. — Не волнуйся, упакую, — успокоил его гигант. — Ага, а куда ты все это потом денешь? Ну уж нет, брать будешь только то, что я тебе подарю. Слушай, а ты что-то там о процентах говорил для себя? Ну? А никакие. 99. Что? Диффенбахи грузно осел вместе с мешком. Это я за жалкий 1% должен на паперти сидеть. Ничего ты не понимаешь в нищенском бизнесе. Тебя б с жабером свести. И вообще, мы здесь не просто так, а по поручению. Проводим расследование, и все, что в твоем мешке, это вещдоки, а не подаяние. Захочу — дам, а захочу — не дам. Так, в этой комнате делать уже нечего. Авантюрист увлек своего негодующего друга в соседнее помещение. Их в апартаментах Кефера оказалось превеликое множество. Ты гляди, наш Кефер, видать, в старьевщики решил податься. Хмыкнул он, глядя на стеллажи, заполненные старым потрепанным барахлом, пыльными фолиантами, дырявыми сапогами, потертыми шапками, явно на собачьем меху, и многими другими странными предметами, назначения которых Арчи не знал. Не знал этого и Диффенбахи, зато он чуял. От них тянуло такой магией, и все они охранялись такими мощными заклятиями, что колдун тихо охнул. — Что-то ценное? — заинтересовался арканарский вор. — Спрашиваешь? Стой! Туда нельзя! — Поздно.